Глава 43. Надя. Спустя 3 дня. «Желаю вам обрести счастье в этой квартире. Улыбаюсь новым хозяевам и отдаю им ключи. Молодая парочка провожает меня со счастливейшими улыбками. Вот оно, зарождение новой семьи. Когда с любимым человеком радуешься каждому мгновению, когда вы еще не успели друг друга напакостить, не погрязли в бытовых проблемах, не устали от бессонных ночей, укачивая малыша с режущимися зубками, и от этой усталости не срываетесь друг на друге. Вы просто два влюбленных, которые совсем недавно надели друг другу кольца на безымянные пальцы, целуетесь на каждом шагу, вас кипит страсть, переполняет эмоции от одной только мысли, что вы приобрели свою первую собственную квартиру. И пусть она совершенно несовременная и не расположена в элитном районе столицы, но вам на это до лампочки. Вы обустраиваете ее по-своему и любите в ней каждый сантиметр только потому, что в этом гнездышке вас только двое. Как мне все это напоминает начало наших отношений с Марком. Боже, я ведь тогда была уверена в том, что этот человек никогда не предаст, будет надежным мужем и отличным отцом наших будущих детей, станет примером для них. А сейчас оборачиваюсь на прожитые годы и понимаю, как сильно тогда заблуждалась. Надеюсь, что у этой новоиспеченной семьи будет все иначе. Не все ведь такие козлы, как мой бывший, верно? Я не виню Марка в том, что сделал его отец. Видно, что он и сам в шоке от его жестокого поступка. И только одному Богу известно, будут ли они после этого вообще общаться. Но мой бывший муж изрядно потрепал мне нервы, и у меня нет ни единого повода его прощать, вспоминая, как он вчера приехал ко мне. «Надь!» Стоял на площадке, виновато глядя в глаза. «Знаю, что не смогу искупить вину своего отца, но и оставаться равнодушным к этой ситуации тоже не могу. Я помню все твои переживания по поводу матери. Да если бы я только знал, кто был виноват в ее смерти». Замолчал и помотал головой. «Значит, тебя я тогда видел на кладбище». Проговорил тихо и хрипло. «Глаза твои на всю жизнь запомнил». А потом смотрел в эти глаза и врал. Перешла на тему его поступков. Спал в нашей кровати с любовницей, отказался выплачивать компенсацию, видеоролик состряпал, усмехнулась я. А о дочери вообще молчу. Тебе было плевать, что с ней будет, если наши семейные разборки попадут в сеть, и их будут обсуждать все, кому не лень. Ты первая начала угрожать, что выложишь в сеть компромат на меня. Ты заслужил. Так зыркнула на него, что мигом рот свой закрыл. И то верно, вздохнул он. Я третий день места себе не нахожу. «Надь, я отдам тебе деньги все до копеечки. Только подожди немного, нужно документы оформить». «Что за документы?» Нахмурилась я, боясь от него очередного подвоха. «Фирму продаю». Произнес это так, словно продает собственную душу. Покупатель нашелся сразу, можно сказать, моментально. Осталось только решить бумажные вопросы. «Хорошо, решай», — пожала плечами. «Дашь знать, когда у тебя на руках будут деньги». «Как Злата, она дома?» Вытянув шею, заглянул в квартиру. «Можешь позвать ее?» «Она в гостях». «На выходные можно заберу ее? Хочу со своей матерью познакомить». Я набрала полные легкие воздуха и с недовольным видом посмотрела на него. «Только в моем присутствии». «Как скажешь, Надь». Охотно закивал он. «В твоем, так в твоем, конечно. Позвонишь, как решишь, в какой день лучше организовать встречу». «Да, это все. Мне по делам нужно». «Больше не отвлекаю». Улыбнулся едва заметно и отсалютовал на прощание. «В общем, будем на связи». После его ухода я поехала к Юре со Златой, и там меня ждала очень интересная новость. «Подожди, подожди». В шоке смотрела на него. «Так это ты выкупаешь его фирму? И он вот так просто продал ее тебе?» «По документам, владельцем компании «Альянс Строй» являюсь не я, а мой давний приятель. Поэтому согласился продать. Его фирма в скором времени перейдет мне. Именно на это я и рассчитывал с самого начала, как только приехал в Москву». «Не думала, что Марк все же решит продать ее». «У него не оставалось другого выбора. Несколько дней назад он был у Жорохова. Просил посодействовать с восстановлением работ на замороженных объектах. Но ему четко и ясно дали понять, что объектов больше не будет. Ни замороженных, ни новых. А дальше Жорохов предложил ему продать фирму. Ему ничего не оставалось делать, как согласиться». Представляя лицо Марка, когда он поймет, кому именно на самом деле принадлежит «Альянс Строй». И ведь мне ни чуточки не жалко ни его, ни его отца, который поднимал эту фирму на протяжении долгих лет. Бумеранг — такая штука. Никогда не знаешь, когда он прилетит и по какому месту ударит. После всего, что он натворил, после всех унижений и расшатывания моих нервов, я сделала для себя вывод. Лучше быть стервой, чем дать себя уничтожить. Носить на себе непробиваемую броню, а не сидеть, утопая в слезах и бесконечно жалуясь на судьбу. Пожалей себя, поплачь, а потом собери всю волю в кулак и действуй. Да так действуй, чтобы щепки разлетались в разные стороны. Потому что никто не имеет права обижать, унижать и шантажировать женщину с детьми. Женщину, которую всю семейную жизнь дарила любовь, верность, заботу, и даже не подозревала о том, что в это время в шкафу ее мужа скелеты разминали кости.